нечеловеческой боли охватывает Лизу, слепит ей глаза, сушит губы. Гулкие удары отдаются в ушах, в висках, пальцы скребут по подушке. И вот тоненький-тоненький крик прорезывает этот хаос боли и острой иглой впивается в сознание Лизы живой. Ребенок притих на руках, но не спит. И Лиза теперь вспоминает разговор с Мирвольским в больнице. Алексей Антонович, в который раз шепчет она, прижимая свою легкую ношу к груди. «Ну, напишите мне, что родила я недоношенного». «Глупости. Не могу. Повторяю, ребенок нормальный». Доктор сердится, кричит на нее. «Я давно его родила. Богом клянусь. Надо было сразу показать, а теперь я должен тебя освидетельствовать». «Нет, не понимаю», — пожимает плечами Мирвольский. «Чего ты от меня добиваешься? Да еще ложно клянешься. Кого ты хочешь обмануть? Мужа? Ну, голубушка». И что-то ей долго говорит, объясняет, успокаивает. Все это мимо, мимо, ни к чему. И вот она за дверью кабинета. В коридоре лакричник. Ласково заглядывает в лицо. Долгом своим, считаю, оказывать помощь всякому, кто в ней нуждается, дать совет. Все слышал и все понимаю. Готов составить нужный вам документ и скрепить его своей подписью с приложением казенной печати. С вашей стороны, я надеюсь... Пальцы лакричника складываются в щепоть. Возьми. Возьми все, что только есть у меня. Однако считаю также долгом своим предупредить вас, что подобное свидетельство не достигнет желанной цели, ибо оно не сможет убедить даже весьма наивного и доверчивого мужа. Движимо состраданием к вам, я готов сделать больше и после недоношены прибавить «рожден мертвым». И от этого слова сразу холодно становится Лизе. «А как же?» — едва выговаривает она. «Остальное уже ваших собственных рук дело». Лиза плечом отталкивает лакричника, шатаясь, бредет к себе на заимку. Звонким плеском перекатывается уватчик по камням. Темные ветви черемух низко склонились к воде. Сверкают многоцветными огнями резвые струи. Дрожат, сталкиваются, разбегаются и ломают изображение прибрежных кустов. А среди темно-зеленой листвы снуют, звенят прозрачными крылышками комары, мошки, бабочки, стрекозы. Уватчик вьется, обегает каждый холмик на Илане справа и слева и вновь возвращается обратно. Куда ему спешить? На крутых его изгибах, у подмытых глинистых берегов кружится хлопьями пена, и вода там не светлая, а мутная, словно забеленная молоком. Глубоки такие ямы. Дно там нехорошее, вязкое, коряжник лежит серый, замытый илом, тянутся из-под воды тонкие безжизненные ветки боярок, черемухи. Отжили, отцвели они, нашли себе место погребения здесь, в холодной воде, в вязком иле. И медленно качаются они, загибаясь и выпрямляясь в такт неустанному круговороту пены. Помнит Лиза, помнит все эти изгибы, повороты, ямы и омуты, помнит сейчас и слова лакричника, знает, никто по весне не ходит к уватчику, незачем. К осени разве соберутся подгородние девчата сходить по черемуху? А сейчас никого не увидишь. И тебя никто не увидит. По берегам камни, всякие, большие, маленькие. Взять такой камень, завернуть его вместе с ребенком в пеленки и опустить в желтую пену. Забурлит тихий омут, вздрогнут, ломаясь, замытые илом ветки, подымется со дна лохмотьями зеленая тина, да цепочкой потянутся пузырьки воздуха. И все. Все будет кончено. Ребенок родился мертвым, потом сходить к лакричнику. Порфирий спросит, где схоронен ребенок. Где?